Как мы должны помнить еще из школьного курса физиологии человека, пищеварение начинается во рту. Без слюны, содержащей фермент тиалин, не происходит правильного расщепления, переваривания и усвоения крахмалов и углеводов. Жевать надо не только твердое, но и мягкое. Даже глоток сока надо задержать во рту и перемешать со слюной. Если трапеза адекватна величине желудка, то она должна длиться 40-60 минут. Важный момент. Сама работа челюстно-лицевого аппарата, которая улучшает кровообращение головного мозга, профилактика склероза, оживляет все каналы восприятия мира – слух, зрение, обоняние. Кроме того, это еще и косметическая процедура. Тренируя жевательную мускулатуру, мы не даем щекам обвисать. В последние годы появился очень опасный с точки зрения Майер-логики тезис. Рекомендация есть как можно больше сырых овощей и фруктов. Для уже пострадавшего пищеварения, а у кого оно не пострадало, постулат неприемлем как таковой. Если есть фрукты, которые организм не может нормально переварить, начинается брожение, газообразование, поднимается диафрагма, возникает эндогенный алкоголизм, опасный не менее, чем алкогольная зависимость. Фрукты – замечательный продукт, но мерой любой диеты является способность данной пищеварительной системы этот продукт переварить, усвоить и транспортировать полученные вещества в клетки организма. Какие продукты можно считать безопасными? В результате 25-летних исследований немецкие ученые выяснили, что снижение в рационе доли молочных и зерновых продуктов идет рука об руку с увеличением количества раковых заболеваний, инсультов, инфарктов. Диеты, основанные на злаках и лактотерапии, были известны уже в XIX веке. Молочные продукты и белый хлеб – наиболее подходящая пища для недостаточно функционирующего пищеварения. А еще каши, только на воде, хорошо проваренные и из нормальной крупы, а не полуфабрикаты. Это щадящая диета, молочные продукты и крупы – подбирается индивидуально и может продолжаться quantum satis, сколько необходимо для оздоровления. Когда полностью восстановленный тонус, величина, форма и местоположение кишечника переходят на мягкую отводную диету. Потихоньку расширяя спектр продуктов, можно установить режим питания, который позволит конкретная пищеварительная система. Путь к красоте один. Хочешь стать красивым – стань здоровым. Две новости. Из двух новостей одна, как водится, бывает плохой, а вторая – хорошей. Первая заключается в том, что представление о том, что можно пройти очистку, диетический курс, вернуться к прежним злоупотреблениям и быть здоровым человеком – ошибочно. Улучшение будет временным. В идеале методика Майера предполагает перестройку сознания пациента и приближение, шаг за шагом, к оптимальному образу жизни. А это работа, требующая большой самодисциплины. С другой стороны, ограничения, которые поначалу кажутся грубым насилием над личностью, с появлением положительных результатов, а картина начинает меняться буквально с первой недели, быстро входят в привычку. Радовать должно и то, что в той или иной степени восстановить здоровье реально, как бы ни была запущена ситуация, даже при наличии серьезного диагноза. Врач Майер практики всегда действует рука об руку с лечащим врачом, ни в коем случае не отменяя его назначений, ведь он работает в зоне здоровья, занимается устранением первопричины, повлекшей грустные последствия. Нарушение пищеварения сводится к брожению и гниению пищи, которая не усваивается должным образом, что приводит к избыточному газообразованию, образованию биогенных аминов и токсических спиртов. На эти процессы неизбежно реагирует микрофлора кишечника. Они могут идти как по отдельности, так и параллельно. Брожение возникает из-за невозможности переварить грубую клетчатку, сырые овощи и фрукты, а гниение из-за избыточного употребления белковой пищи. При избыточном газообразовании диафрагма поднимается вверх и механически сдавливает все, что находится в грудной клетке. Когда в кишечнике происходит гниение пищи, живот опускается вниз, сдавливая органы малого таза. Он буквально лежит на половых органах, Отсюда заболевания простаты и весь букет женских болезней.